Фиалка на Северном полюсе. Однажды утром на Северном полюсе белый медведь почувствовал в воздухе какой-то необычный запах и сказал об этом большой медведице. А малая медведица — это его дочь. «Разве снова приехала какая-нибудь экспедиция?» Но оказалось, дело было не в этом. Оказалось, медвежата нашли фиалку. Она была совсем маленькая, дрожала от холода, но продолжала источать свой аромат, потому что это было ее профессией, ее призванием. «Папа, мама, идите сюда!» Позвали медвежата родителей и показали им свою удивительную находку. «Я сразу же сказал, что тут что-то не так», — заметил белый медведь. «По-моему, это не рыба». «Я не уверена в этом», — ответила большая медведица. «Но это даже не птица». «Ты тоже права», — сказал медведь, сначала порядком подумав. К вечеру по всему Северному полюсу разнеслась новость. В необозримой ледяной пустыне появилось маленькое странное ароматное существо лилового цвета. Оно держалось только на одной единственной ножке и не двигалось с места. Посмотреть на фиалку собрались моржи и тюлени. Прибыли олени из Сибири, мускусные быки из Америки, а из совсем далеких краев прибежали белые лисицы, волки, прилетели морские сороки. Все восхищались незнакомым цветком, его трепещущим стеблем. Все с удовольствием вдыхали его аромат. И что самое странное, чудесного запаха хватало на всех. И для тех, кто все подходил и подходил, его было столько же, сколько раньше. «Раз она источает столько аромата, — сказал один морж, — значит, у нее подо льдом должен быть целый запас его». «Я же сразу сказал, тут что-то кроется!» — воскликнул белый медведь. Он сказал не совсем так, но этого никто не помнил. Чайка, которую послали на юг разузнать что-нибудь про странное явление, вернулась и рассказала, что маленькое ароматное существо зовется фиалкой и что в некоторых странах растут миллионы таких фиалок. «Ну, в этом нет ничего нового для меня», — заметил морж. «Вопрос в другом. Как она попала сюда?» «Я скажу вам все, что думаю по этому поводу. Я просто не знаю, какую рыбу хватать». «Я не понял, что он хотел сказать?» — спросил белый медведь у своей жены. «Он хотел сказать, что не знает, какую рыбу хватать. Другими словами, он в полном недоумении». «Вот!» — воскликнул белый медведь. «Это как раз то, что и я думаю по этому поводу». В ту ночь над Северным полюсом стоял страшный грохот. Вечные льды дрожали и, как стекла, раскалывались на куски. Фиалка источала столько чудесного аромата и такого сильного, будто она решила сразу за один день растопить всю эту огромную ледяную пустыню, чтобы превратить ее в теплое лазурное море или в зеленый бархатный лук. Бедняжка так потрудилась, что силы ее иссякли. К рассвету она увяла. Головка ее поникла, она потеряла свой цвет, а вместе с ним и жизнь. Если перевести на наш язык то, что подумала она в последнюю минуту, то это прозвучало бы примерно так. «Вот я умираю, но это не важно. Важно, что кто-то начал борьбу, и в один прекрасный день здесь распустятся миллионы фиалок. Льды растают, и тут появятся острова, покрытые лугами и цветами, и по ним будут бегать дети».